Глава 9. Тайное сокровище Всевышнего. Раджа-Гухья-йога. Всевышний сказал: «Поскольку ты независтлив, я открою тебе тайну, зная которую ты обретешь безусловную свободу. В знании, которое я поведаю, заключена высшая мудрость. Я дам тебе ключ к несметным сокровищам. Это знание невозможно получить с помощью чувственного опыта или умозаключений. Оно открывается свыше. Оно выше религии, оно приносит радость, и оно не от мира сего. Кто не понимает ценности чистой любви, тот не придет ко мне и будет обречен скитаться в мире, где всюду подстерегает смерть. В непроявленном виде я пронизываю вселенную. Все мыслимое и немыслимое во мне, но я вне всего, и все вне меня. Вдумайся в эту непостижимую истину. Я одновременно вместе со своим творением и отдельно от него. Такова моя особенность — совершенного, всемогущего и всеведущего Творца и Владыки Мироздания. Я поддерживаю и оберегаю всех живых существ и в то же время не связан деятельностью. Воздух всегда пребывает внутри пространства, при этом воздух и пространство не одно и то же. Подобно воздуху в пространстве, все живые существа находятся во мне, оставаясь отличными от меня. О сын Кунти! Когда уничтожается Вселенная, бесчисленные частицы сознания, расставшись с телесными оболочками, засыпают в моей иллюзии. В начале следующего творения я создаю для каждого из них новые тела. Я велю иллюзии принять облики, которые впоследствии будут заселены частицами сознания. Какую оболочку примет та или иная душа, зависит от приобретенных ею в прошлом наклонностей и заслуг. Я не касаюсь мира, где происходят творения, поддержания и разрушения, хотя и пребываю внутри него. Какие бы события ни происходили в сотворенном мире, я не имею к ним отношения. Хотя эта иллюзия создана мною, я не подвластен ей. По моему велению, иллюзия принимает облик Вселенной, которую заселяют бесчисленные частицы сознания. Поскольку все, что рождено, обречено на смерть, Вселенная появляется и исчезает снова и снова. Невежды, не способные понять, как Всевышний может иметь человеческий облик, поносят меня, приписывая мне, Господу всех существ, обычные человеческие качества. Они надеются, что плоды деятельности сделают их счастливыми и упорно трудятся. Затем, осознав бренность окружающего мира, они отказываются от деятельности, но и это не приносит им счастья. Лишенные ясного разума, они перенимают привычки своих самовлюбленных кумиров, становятся неуправляемыми в страстях и еще глубже погружаются во тьму иллюзии. Великие души ищут убежище в мире безусловного блага, вне добра и зла. Сердцем, неоскверненным корыстью, они служат мне, понимая, что я, Кришна, Всевышний в человеческом облике, первопричина всего сущего и источник всех ипостасей Бога. Везде и всегда они восторгаются мной. Они неизменно верны мне, преклоняются передо мной и служат мне с любовью. Среди тех, кто следует путем знания, одни сознают свое единство со мной, другие — единство богов со мной, а третьи — единство Вселенной со мной. Все они, так или иначе, преклоняются передо мной. Ради меня, Шри Кришны, безусловной красоты, души совершают жертвы, ради меня трудятся и исполняют долг. Ко мне обращены их молитвы, я жертвенный огонь и я жертвенное действие. Я отец и мать вселенной, я высший судья, я решаю, как наградить душу по заслугам. Я прародитель всего сущего и конечный предмет познания. Я очищающая сила звука Ом, Самаведа и Яджурведа тоже я. Разъяснение. В Самаведе и Яджурведе описаны правила и последовательность жертвоприношений, а также приводятся гимны, которыми сопровождаются жертвенные обряды. Конец разъяснения. Стих 18 и далее. «Я цель, к которой стремятся все. Я поддерживаю, управляю, наблюдаю, предоставляю убежище, оберегаю и несу благо. Я творение, разрушение и поддержание мира. Я семя и лона. Я высшее существо». О Арджуна! Летом в облике солнца я согреваю землю. В пору дождей я орошаю ее ливнями и останавливаю их в должный срок. Я освобождение и смерть. Во мне покоятся все стихии мироздания. Следуя заповедям трех вед, люди поклоняются небесному царю и другим богам, поднося им жертвенные дары. В действительности они поклоняются мне, но делают это через посредников. Они пьют хмельной напиток сома, предложенный богам, каются, искупают грехи и молят о жизни в раю. После праведной жизни на земле они попадают на небеса и наслаждаются небесными радостями. Исчерпав запасы праведности и получив отпущенные им удовольствия, они снова рождаются на земле, похотливые живые существа, которые молятся богам ради собственной выгоды, снова и снова рождаются и умирают в бренном мире. Но я лично забочусь, чтобы те, кто доверился мне и служит мне с верой и любовью, ни в чем не испытывали нужды. О сын Кунти! Кто верит в богов и поклоняется им, тот сам, того не зная, поклоняется мне, ибо все жертвоприношения предназначены для меня. Кто жертвует богам и кумирам, тот жертвует мне, но делает это неправильно и поэтому вынужден снова и снова рождаться, болеть, стареть и умирать. Кто преклоняется перед богами, отправляется в мир небожителей. Кто преклоняется перед предками, отправляется к праотцам. Кто поклоняется духам и силам природы, отправляется в тонкий мир духов. Но кто преклоняется предо мной, тот непременно придет ко мне. Кто жертвует мне с любовью, оттого я приму любое подношение, будь то листок, цветок, плод или вода. Любой поступок в миру и на религиозном поприще, жертвоприношение, помощь другим или воздержание ты должен посвящать мне. И если ты соблюдаешь закон или творишь беззаконие ради меня, ты не связываешь себя последствиями своих действий, ни праведных, ни греховных. Я одинаково расположен ко всем живым существам, у меня нет ни друзей, ни врагов. Но если кто-то доверил мне свою жизнь и связал себя узами любви ко мне, то я питаю к нему чувство любви и привязанности. Если человек, даже самого дурного поведения, отказывается от личной выгоды, будь то удовольствие или свобода, и живет ради служения мне, его нужно почитать как святого, ибо он пребывает в мире вне добра и зла. Даже самый последний грешник становится святым и обретает вечное умиротворение, если почитает моего слугу святым. Тот, кто разделяет это мнение и говорит об этом другим, тот скоро сам становится праведником и удостаивается моей милости. Разъяснение. Это толкование стиха было явлено Шриле Бхактивиноду Такуру во сне. В Шримад-Бхагаватам 11.11.32 Господь Кришна говорит: «Истинные праведники те, кто ради меня готов приступить законы морали, которые я сам устанавливаю в святых писаниях, кто остается верен мне при любых обстоятельствах, даже если это расходится с представлениями о нравственности». Граждане государства должны следовать законам, установленным властью, но бывают обстоятельства, когда для пользы власти нужно нарушить ее же законы. Если слуга, рискуя благополучием и жизнью, врывается в покои царя, чтобы помешать царе-убийце, его не только не осуждают, но называют самым верным подданным. Итак, Господь говорит: «Для обычных людей я излагаю нормы поведения в священных писаниях, но если ради меня кто-то совершает предосудительный поступок, он самый близкий мой преданный. Объяви об этом во всеуслышание, Арджуна. Обещай всем и каждому, кто вручил свою душу мне без остатка, ананьяпхак, тот не падет жертвой греха. Если ты будешь говорить об этом и защищать таким образом честь моих преданных, то принесешь себе великое благо. Ты сам станешь праведником, Дхарматмой, и ощутишь вкус божественного счастья». Преданные из моего близкого окружения не связаны нормами нравственности, если они, эти нормы, мешают служить мне. Им безразлично, как их поступки будут расценены. Они давно порвали с дхармой религии и рискнули принять религию према-дхармы, духовного служения мне, поправ грех и праведность. Конец разъяснения. Стих 32 и далее. «О Арджуна, предавшись мне, любой может достичь моей обители — раб, женщина-торговец и дикарь, не говоря уже о праведнике или благородном воине, как ты. Когда после долгих скитаний в мире иллюзий душа получает человеческое тело, у нее появляется возможность сознательно служить мне. Отдай мне свое сердце. Служи мне верой и правдой. Чти меня своим Господом. Если твои мысли и тело будут заняты служением мне, ты обязательно придешь ко мне». Разъяснение. В этом стихе Господь подводит итог 9 главы, посвященной знанию. Он – высший предмет познания, служение Ему – способ познания, а служение Ему с любовью – цель познания. Конец разъяснения.